Первое. Обрученные. «Никто на тебя не смотрит», — твердила я. «Никто не смотрит. Никто. Сейчас проверим. Мне ведь даже саму себя не обмануть». Стоя на светофоре, одном из трех на весь городок, я украдкой скосила глаза вправо. Миссис Уэйбер за рулем минивэна повернулась ко мне всем телом. Так и буравит взглядом. Я отшатнулась, недоумевая, как это ей хватает наглости. Что, без церемона пялиться уже вошло в правила приличия? Или правила приличия на меня больше не распространяются? Тут я вспомнила про затемненные стекла. Да сквозь них, наверное, вообще не видно, кто внутри и в каком он восторге от беспардонности. И вовсе не меня она с таким интересом разглядывает, а машину. Мою машину. Ох. Я посмотрела налево и застонала. Двое пешеходов, вместо того, чтобы перейти на зеленый, застыли на тротуаре. За их спинами прилип к витрине своего сувенирного магазинчика мистер Маршалл. Только что носом к стеклу не прижимается. Пока. Все, зеленый. Спеша поскорее скрыться, я по привычке утопила в пол педаль газа. Старенький пикап на меньшее не отзывался. Машина утробно зарычала, как барс перед прыжком, и дернулась так резко, что меня вдавило в кожаную спинку сиденья, а желудок прилип к позвоночнику. Ахнув, я поспешно нашарила тормоз. На этот раз я едва коснулась педали, но машина все равно замерла, как вкопанная. Страшно было даже оглянуться по сторонам. Если раньше еще оставались какие-то сомнения, теперь уж точно все догадались, кто сидит за рулем машины. Кончиком носка я прижала педаль газа буквально на миллиметр, и машина снова рванула вперед. Наконец-то добралась до заправки. Не будь бензобак на нуле, я бы вообще в город не заезжала. Я уже без стольких вещей научилась обходиться. Шоколадные подушечки, шнурки для ботинок, лишь бы не показываться на люди. Я спешила, как на гонках. Ключ в замок, крышку бензобака долой, карточку через сканер, пистолет в бак, все в считанные секунды. Жаль, нельзя заставить цифры на счетчике ползти быстрее. Они щелкали размеренно, неторопливо, будто назло. На улице было пасмурно. Обычно для Форкса, штат Вашингтон, дождливый день. Но я никак не могла отделаться от ощущения, что хожу в луче прожектора, высвечивающего тоненькое колечко у меня на левой руке. Чувствуя спиной любопытные взгляды, я каждый раз воображала, будто оно мигает неоновым светом, вопя. «Смотрите, смотрите!» «Знаю, глупо так переживать. Какое мне дело, как воспримут остальные? Не мама с папой, мою помолвку. Новую машину? Неожиданное поступление в университет Лиги Плюща?» Лига Плюща — ассоциация из 8 самых престижных американских университетов. Блестящую черную кредитку, которая жжет мне задний карман. «Вот именно! Какое мне дело?» — пробормотала я вполголоса. «Мисс!» — раздался над ухом мужской голос. Я обернулась и тут же об этом пожалела. У навороченного внедорожника с навехенькими каиками на крыше стояли два молодых человека. На меня они даже не взглянули, не в силах отвести глаз от автомобиля. «Не понимаю. С другой стороны, я. Хорошо, если отличу значок Toyota от Ford или Chevrolet. Блестящая, черная, изящная красавица. Моя новая машина для меня была просто машиной. Извините за любопытство. Не подскажете, что у вас за автомобиль?» — спросил тот, что повыше. «Мерседес, да?» «Да», — вежливо подтвердил спрашивавший. Его невысокий приятель с досадой закатил глаза. «Вижу, что Мерседес. Я имел в виду...»